Глава 12. «Я отведу тебя в то место, где мы с тобой встретились», — сказал Анхель. «Возможно, ты закопала коробку где-то поблизости». Они шли по берегу реки, держась за руки. София выискивала взглядом хотя бы какую-то зацепку, но тщетно. Все вокруг было одинаковым. Трудно было припомнить хоть что-то из того дня. Тогда от стресса она потеряла сознание, а потом была вне себя. Остановившись, София уселась на траву и потянула за собой Анхеля. «Тебе плохо? Я так и думал, что не стоило тебя сюда тащить». «Мне неплохо», — выдохнула она и уставилась на воду. «Я чуть не лишилась тебя. Наверное, это самое страшное, что могло случиться в моей жизни. А потом столько всего произошло. Тогда я была не в себе, плохо понимала, что делаю. Анхель, я не помню». Он сел рядом и обнял ее. Они сидели молча, слушая шум листьев и наблюдая, как ветер колышет волны. «Ты мне расскажешь, кто тебе звонит? Угрожает? Ива?» «Твой тупоголовый!» — начал заводиться Анхель. «Угрожать не посмеет, потому что слишком труслив». София задумчиво кивнула, понимая, от кого поступил звонок. «Коробку надо найти срочно». «Сколько у нас времени?» «Можем спокойно сидеть здесь до полудня завтрашнего дня». На лице Анхеля отразилось недовольство. София стиснула зубы и схватилась за голову, готовая выдирать на себе волосы. Она бы так и сделала, если бы Анхель не повалил ее на землю и не скрутил ей руки. «Сумасшедшая девушка, что ты делаешь?» «Все из-за меня!» «Никто не собирается отдавать коробку», — прошептал он прямо ей в губы. «Да и как я могу отдать то, что в глаза не видел? Может, ее украл кто-то другой». «Александр в такое не поверит», — твердо произнесла София. «Надо искать». Она вывернулась из его хватки, поднялась и дошла до воды. Воду она помнила, и помнила ту омерзительную боль, грусть и свои мольбы услышать голос Анхеля. Она обернулась к нему, наблюдая, что он внимательно исследует каждый сантиметр этого участка. Логично, ведь если она копала руками, то земля должна быть рыхлая, мягкая в этом месте. София принялась делать то же самое. Что она помнила еще? Дерево. Точно, ива. Ее ветки свисали прямо в воду. Девушка обернулась и увидела стоящую на берегу иву, но, переведя взгляд чуть влево, увидела еще одну и простонала от разочарования. Здесь даже деревья одинаковые. Анхель, видимо, понял ее чувства, потому что засмеялся, всадив лопату в землю. «Хорошее место для рыбалки», — прошептал он. «Ты любишь ловить рыбу? Надо было купить удочки. Домой вернулись бы с уловом. Не с коробкой, так с окунями». София перевела на него задумчивый взгляд и нахмурилась. «Что?» «Вечерняя рыбалка, говорю, полезное занятие». София замерла. Она вспомнила. «Рыбалка! Бревно!» «Анхель!» — прошептала она. «Там было бревно! Толстое бревно!» Она сорвалась с места и побежала по берегу, точно зная, где закопала коробку. Анхель кинулся за ней. Они добежали до пологого берега, скрытого ивой, и София резко остановилась возле толстого бревна. Тяжело дыша и улыбаясь, хватая ртом воздух, она схватилась за бревно и стала его двигать. «Что ты делаешь?» — рявкнул Анхель. «Хочешь убить нашего ребенка?» «Да», — опомнилась она, совсем не думая об этом. «Нет, подними ты». «Спасибо. Господи, дай мне терпение». Взмолился он, поднял и откинул бревно в сторону. Они уставились на землю и переглянулись. Земля была рыхлой. Вот он, тот момент, которого Анхель ждал столько времени. Хотелось растянуть удовольствие от находки. Сердце забилось чаще, на лице появилась улыбка, а руки уже всадили лопату в землю. Он подхватил кусок земли вместе с коробкой, наслаждаясь звуком, скрежетом железа по камню. Показалась часть белой коробки, того самого ценного, что ищет Александр и что так долго искал Анхель. Он начал очищать коробку от земли, и когда она полностью оказалась в его руках, он понял, что это шкатулка. Там, в ангаре, не было времени досконально рассмотреть ее. Он помнил только ощущение тяжести в руках. «Ублюдок», — прошептал Анхель. «Надеюсь, это ларец с твоей смертью». София упала на колени, зачарованно рассматривая вещь. Коробкой ее нельзя было назвать. «Может, это урна с прахом?» — прошептала она. «Может быть», — спокойно ответил Анхель. «Будет в будущем с прахом Александра Зеца». Он покрутил шкатулку в руках, пытаясь найти хоть какой-то опознавательный знак, но на ней ничего не было. Шкатулка была прямоугольной формы, без гравировки, без узоров и надписей. «Ты откроешь ее?» — спросила София. «Да». Это даже не обсуждалось. Глаза Анхеля горели, он больше ни о чем не думал, желая быстрее узнать, что внутри. Но внезапно его осенило. «Я сейчас кое-что у тебя попрошу, а ты это сделаешь, поняла?» «Смотря что?» «София!» «Хорошо. Сейчас ты отойдешь от меня на 50 метров, и если вдруг что-то пойдет не так, обещай, что подходить не станешь». «Анхель!» — возмутилась она. «Что ты говоришь? Что должно произойти?» «Все, что угодно». Он пристально смотрел в ее глаза. «Это может быть все, что угодно. Это может быть то, что убьет меня очень быстро или очень медленно. И пока я не дам тебе знак, что все чисто, ты не подойдешь. Обещай». «Может быть, сделаем вид, что не нашли ее?» «София, возможно, это наш шанс уничтожить лабораторию Александра». Она все это понимала, но боялась, что произойдет нечто непоправимое, и она останется одна, без Анхеля. Жизнь без него не имела смысла. Но и спорить с ним было бесполезно. София встала и направилась по берегу, считая шаги, и как только насчитала 50, обернулась. «Это ради ребенка!» — крикнула она. «А не потому, что я боюсь этой проклятой шкатулки!» «Не сомневаюсь, отважная девушка», — произнес Анхель сам себе. «Ну а теперь посмотрим, что прячет этот ублюдок». Было ли страшно открывать этот ларец? Ни капли. Даже не пугала мысль о том, что можно взлететь на воздух вместе с ним или заразиться. Анхель приложил усилия, чтобы поднять крышку. Она крепко прилегала к самой шкатулке. Наконец крышка поддалась, чуть сдвинулась, а он выдохнул, понимая, что ничего не произошло. По-прежнему сидит на месте, не взлетел на воздух. Анхель сделал глубокий вдох и открыл шкатулку, уставившись на содержимое. «Ну что?» — крикнула София в напряжении. «Ты открыл? Что там? Я могу уже подойти?» Все внимание Анхеля было приковано к содержимому шкатулки, красной пластиковой карте, лежащей на атласной белой подстилке. Анхель подцепил ее и вытащил. Снизу показалась пробирка с желтоватым содержимым. «Анхель!» — продолжала кричать София, но не выдержала и кинулась к нему. «Что это?» — произнесла она, рассматривая содержимое. «Не знаю». Анхель держал в руках карту. На одной стороне в строчку были написаны цифры 451, 503, 919, 923, 18. На другой виднелся чип. «Банковская?» — предположила София. «Опять деньги. Я не удивлена. Где Александр, там много денег». «Думаешь, банковская?» — нахмурился Анхель. «Вполне возможно. Но какого банка? Только номер». «Наверное, на счету столько денег, что название банка в целях безопасности печатать не стали. Есть такая практика». Анхель мотнул головой и перевел взгляд на пробирку. «Час от часу не легче. Сплошные загадки и тайны». «А это что?» «Может, лекарство?» «Зачем он перевозит лекарства в машине с оружием?» — не понимал Анхель. Он смотрел на пробирку, но не рискнул взять ее в руки. «Разве условия хранения лекарства позволяют держать его так? Я, конечно, мало что понимаю в химии, но все же...» «Правильно. Но вдруг для этого лекарства и условий особых не нужно? Достаточно того, что внутри шкатулки прохладно. Не хочешь взять ее, чтобы рассмотреть?» «Нет», — твердо ответил Анхель и захлопнул крышку. «Я разберусь с этим сам. Пойдем отсюда». Он встал, сжимая в руках шкатулку, засунул пластиковую карту в карман и протянул Софии руку. «Что значит разберешься сам? А я?» — возмутилась она, поднимаясь. «А ты и мой ребенок будете в безопасности». Он натянул улыбку. «Еще не хватало, чтобы мой сын или дочь, будучи в твоем животе, услышали об Александре». Анхель пошел вперед, а София застыла, пытаясь осознать его слова. Легко он отстранил ее от дела. Значит, теперь ее роль — воспитывать детей, готовить еду и ждать его с работы, которая чаще бывает смертельно опасной? «Анхель!» Она побежала за ним. «Давай не будем произносить его имя. Можно, к примеру, говорить «Мистер А» или «Биг Босс». Как тебе?» Анхель слегка улыбнулся, услышав это предложение. Безумие, но его жена очень находчивая. Ему уже хотелось, чтобы ребенок быстрее родился, и она занялась им. «А что ты собираешься делать дальше? Мы можем вообще не упоминать его имя!» Продолжала настаивать она, идя следом. А потом коснулась своего живота и, наклонив голову, обратилась к нему. «Не подслушивай. Некоторые моменты детям слышать еще рано». Анхель резко обернулся к ней, и София пожала плечами. «Может, уши закроет?» — прошептала она. «Только не говори, что ты мне ничего не скажешь. Анхель, я, как и ты, так долго хотела узнать, что в этой коробке. Я тоже мечтаю избавиться от...» Она стиснула зубы, вспомнив, что нельзя произносить это имя. «От мистера Икс. А теперь ты хочешь отодвинуть меня в сторону? Но так нечестно». «Нечестно будет продолжать втягивать тебя в это. Я стараюсь оградить тебя от волнений и неприятностей, потому что твоя жизнь мне дорога. Я знаю, что жизнь со мной подобна жизни на пороховой бочке, но я пытаюсь хоть так тебя обезопасить». «Если ты считаешь, что безопасность заключается в неведении, то сильно ошибаешься». Она подошла ближе и коснулась его груди. «В знании сила. Предупрежден, значит вооружен. Ведь так гласит латинская пословица». София улыбнулась, но она впервые ощутила свою слабость. Беременность уже начинала ограничивать ее во многих вещах, и это лишь начало. «Находчивая девушка». Анхель накрыл ее руку своей. «У меня есть полное право оградить тебя от всего. Ты это прекрасно понимаешь, но ты тот человек, который со мной идет по жизни. Мудрая, возможно, слегка импульсивная, но я люблю тебя такой, какая ты есть. Если я выбрал тебя, чтобы пройти эту дорогу вместе, значит, мы преодолеем все сложности. Давай сделаем так. Все, что касается мыслей и догадок, я всегда буду обсуждать с тобой. Но что касается операций, передвижений, это я буду решать сам. И никакой самодеятельности». София опустила взгляд. Ну, хоть так. По крайней мере, она всегда будет в курсе. «Договорились», — кивнула она. «И никаких громких имен». «Никаких», — улыбнулся Анхель и одной рукой прижал ее к себе. К машине они вышли, когда начало темнеть. Всю дорогу Анхель думал о цифрах и о пробирке с содержимым. Может быть, это биологическое оружие? И если ее открыть, то вмиг все заболеют, а Александр тут же представит миру свое лекарство. Наверняка в мире фармации все так и делается. Чтобы заработать миллиарды, люди пойдут на все. София наблюдала за мужем и тоже думала о находке. «Можно мне карту?» — попросила она, и Анхель достал красную пластиковую карту. «Без имени. Это тоже очень странно», — произнес он. «Может, она не принадлежит, а...» Он запнулся, виновато взглянув на Софию. «Ахиллесу». «Анхель, какое точное сравнение! Придется тебе быть Парисом!» — засмеялась она. «И найти его слабое место. Пятку». «Я в тебя верю». София откинулась на спинку кресла и всю дорогу смотрела на карту, но ничего не приходило на ум. «Может, обзвонить банки, называя номер карты? Хотя они не скажут имя владельца, раз его нет на самой карте. А может, притвориться, что это моя карта, прийти в банк и попросить снять наличные?» «Плохой вариант. В их базе данных высветится фотография нашего героя Троянской битвы». «Точно», — загрустила София. «Если только найти очень похожего персонажа». «Почему мы думаем, что это номер карты?» — размышлял Анхель, следя за дорогой. «Сколько там цифр?» 14, — подсчитала София. «А может, это номер телефона?» Она закрыла пальцами первые цифры. 451. 503, 919, 923, 18. Но на номер телефона они явно не походили. «Может, код от сейфа? А если сложить эти цифры?» Он взглянул на карту. «Что получается?» «Минутку, не отвлекайся от дороги». София принялась складывать цифры, получилось 60. «Думаешь, код 6-0? Маловато цифр для кода». «Маловато, согласен. Думаем дальше. Эта карта явно как-то связана с пробиркой. Бог мой! Вскрикнул он, и София подпрыгнула на месте. Это ключ! Съезжай на обочину, попросила она, но Анхель уже нажал на рычажок поворотника и остановил машину. Он взял из ее рук карту и стал пристально разглядывать. Ключи — это мания нашего антигероя. За одним он уже гонялся, как мы помним. Обычно его ключи скрывают миллиарды. Но этот номер... Пожала плечами София. Может, это правда код от сейфа? Надо приложить карту, набрать код, и дверь откроется. Не находишь, что небезопасно писать код на карте? Уже увереннее произнес Анхель, отдал карту жене и тронулся с места, выруливая на дорогу. Это не код. Это, возможно, не ключ. «Погугли, сколько цифр содержат банковские карты», — сообразил он, и София тут же ввела запрос в интернете. Пока она искала информацию, Анхель размышлял. Тревога нарастала. Они не приблизились к разгадке, а уже темно. Завтра к полудню, возможно, придется расстаться с картой и с этой странной пробиркой. А может... В голову пришла самая безумная мысль. Он включил поворотник и свернул на обочину. «Посиди здесь», — попросил он Софию, а сам вышел на улицу, прихватив с собой шкатулку с пробиркой. Он открыл багажник, поставил в него шкатулку и достал мобильный телефон. Не рискуя звонить, но явно желая набрать чьё-то имя в списке, он руками оперся о багажник и опустил голову. Риск. То, что он задумал, было очень опасно. Но второй раз в жизни в его руках нечто, что может уничтожить детище Александра, и упускать такую возможность нельзя. «Дьявол!» — выругался он, нажал на абонента и стал слушать сигналы, пока на другом конце не взяли трубку. «Анхель?» — произнес женский голос. «Мне нужна твоя помощь», — прошептал он. «Надо кое-что посмотреть, это срочно». «Поняла. Приезжай. Ты прекрасно знаешь, что тебе можно приехать ко мне в любое время суток». Анхель завершил звонок, закрыл шкатулку и выдохнул. Он шел на безумный шаг, и, скорее всего, его разоблачат, но, по крайней мере, он выиграет время и, возможно, установит, что в этой проклятой пробирке. Он сел за руль, немного успокоившись, хотя София сверлила его пристальным взглядом. «Кому ты звонил?» «Женщины. Вот сейчас меньше всего хотелось проблем на пустом месте». «Другу», — спокойно произнес он. «По дороге домой хотелось бы к нему заехать. Я могу отвезти тебя домой, ты, наверное, устала». «Нет», — уверенно ответила она. «Разве сейчас до отдыха? И ты обещал, что я буду в курсе всего. Поехали». «Поехали». Поморщившись, он завел машину. Анхель уверенно ехал к нужному дому, но София не придала этому значения. Она поежилась, выйдя из машины в темноту. Темнело рано. Осень приносила холодные вечера, день становился короче. Анхель направился к входной двери. Всю дорогу он был молчалив и задумчив. Софии было сложно понять ход его мыслей. Но, зная своего мужа, она сделала вывод, что дело серьезное. Вспомнив слова Михея, она предпочла молчать и не мешать мужу думать. Дверь дома открылась, и на пороге появилась девушка. «Привет. И все же ты вернулся. Я была в этом уверена». Она улыбнулась, перевела взгляд на Софию и застыла в удивлении. «София, моя жена!» — уверенно сказал Анхель, тремя словами очертив границы. «Эмилия, моя старая подруга, которая отлично разбирается в химии».